Глава 7. Смотрю на эту древность и потихонечку начинаю паниковать. А не зря ли я с этим связался? Нет, так-то мне знаком этот прибор, видел в музее, но вживую работать с ним не приходилось. Вызвался на свою голову, и отказаться теперь, когда все смотрят на тебя с надеждой, не вариант. Жуть, как неохота выглядеть пустозвоном и лохопедом. А это значит, что надо собраться и сделать. Стрэбат не сдается. Я сам на это пошел и решение принял после того, как понял, что... Чуйка меня не подвела. Прораб Иванов, прихватив нашего штатного геодезиста, смылся в неизвестном направлении. Что там у них случилось, я не в курсе. Может, машина сломалась, а может, заболели оба скарлатиной или чем тут резко можно заболеть. Диареей? Не знаю, но уже почти час бригада каменщиков, да и, собственно, все остальные, стоят и ждут, когда эта очень нужная парочка появится на стройплощадке. Без согласования с этими товарищами приступать к монтажу перемычек можно, но лучше не надо. Несущая конструкция как-никак, и к тому же, видимо, геморрой в случае чего обеспечен. А тут еще эта жара достала. Когда работаешь, вроде бы ее не замечаешь, а вот так просто сидеть – это что-то. Вся бригада каменщиков, без разницы, мужчины или женщины, стали спускаться с лесов и подходить к большому жестяному жбану с водой, чтобы попить водички. «Июль, что тут сделаешь?» Я специально не прислушивался к разговорам. Чего там слушать? Но этот голос, хочешь не хочешь, слышно издалека. Шкатон на повышенных тонах кого-то о чем-то выспрашивал внизу, а это значит, что и мне слышно было хорошо. Пришлось выглянуть в оконный проем. Бедняга Феликс стоял над нашим бригадиром и, размахивая руками, в чем-то оправдывался. Начало я пропустил, но обрывки фраз с конкретными названиями раскрыли мне суть разговора. Семен Семенович просил племянника Исиповой поработать вместо геодезиста, на что тот категорически не соглашался, мотивируя это малым собственным опытом и отсутствием любви к прикладной геодезии. Прямо так и говорил. «Не люблю я с этими приборами работать, там считать быстро надо, а я не умею. И вообще, у нас еще не было практических занятий по нивелированию. Только в кабинете теорию изучали, а бригадир от него не отставал. Кто тебя заставляет все тут мерить и равнять? Нам только и надо, что одну отметку перенести с этажа на этаж, и все. Тут еще Маша Бартолье, которая сидела рядом со мной, стала этот разговор обсуждать. Причем делала это, ни к кому конкретно не обращаясь. Так, размышления вслух и ничего более. Не уговорит Семенович Феликса, трус он. Даже если врет, что не умеет, то все равно не согласится». «Я, конечно, могу всю эту работу сделать. Слава богу, 20 лет этим занимался. Так что не проблема. Но это же полный провал моей легенды будет. Откуда 16-летний детдомовец, который, по идее, нивелир в глаза никогда не видел, умеет с ним общаться? Да и ответственность никто не отменял. Фиг знает, что делать. Скоро Сопкин приедет, а мне еще Риту неизвестно, как и где искать. Суббота к тому же, все домой хотят попасть пораньше. К тому же, виноват я перед бригадой за эту неделю нервотрепки. Сначала пол деревянный перебирали, потом допрос один за другим из-за моих драк. Выработки за эту неделю никакой. Люди деньги зарабатывают, а я только мешаюсь. Надо бы как-то исправлять это. Короче, сомневаюсь я, стоит или не стоит выпендриваться. Помочь или плюнуть и растереть. Досидеть спокойно до окончания моего рабочего времени и идти на свидание, или все же выручить бригаду. Дилемма, однако. Помогла с выбором Бартолье. Смотря на сутолоку внизу, она задумчиво произнесла: «А я завтра собиралась с детьми в парк сходить, мороженого поесть и ситро попить вместе». «Так это завтра будет», — возразил я, сидя в тенечке от стопки кирпича. «Чего сейчас-то расстраиваться? Если сейчас прораб с геодезистом не появится», — обмахиваясь самодельным веером из пергамина, ответила Маша, — «то завтра будет воскресник. Не успеем недельную норму выполнить сегодня, завтра будем доделывать. Шкату и так рвет и мечет из-за отставания от графика. Каждый день переработка на час-два, чтобы хоть чутка положение исправить. А тут еще сам видишь, что творится. Короче, все у меня в голове сложилось. Бартолье надо помочь. К Катерине надо успеть съездить. Перед бригадой надо извиниться. И вообще, фиг с ней, с этой конспирацией. Я могу, а значит, будем всем помогать. А если будут какие-то вопросы, то найду, что ответить. Ну, или совру на крайний случай. Не впервой. Маша меня отпустила без вопросов. Даже объяснять ничего не пришлось. А вот наш бригадир удивился. Ну, это и так понятно. Но возражений тоже не было. Уточнил только. Точно сможешь? Пришлось согласно кивнуть головой вместо ответа. Потом все как-то быстро завертелось. Феликс согласился с Рикой побегать, это он умел отлично. Семен Семенович принес рабочие копии проекта. Ему как бригадиру они были положены, чтобы постоянно прораба не беспокоить. А я вот сижу и смотрю на этого дедушку Нивелиров. Соображаю, с чего бы начать. Это же НП-1, первый советский нивелир. Древние древности древности. Тут даже круглого пузырькового уровня нет. Перевожу взгляд вверх. Третий этаж напоминал ложу театра. Вся бригада каменщиков вместе с подсобниками и еще кем-то наблюдали за моими действиями. Не скажу, что все они ожидали чуда от меня, но большинство смотрели с интересом. И чуть не сорвалось с языка. Надо начинать. В конце концов, это же не нивелир Швабе. Вот тот точно древний и производился еще в царской России. После революции власть приватизировала завод этого русского немца и стала выпускать свои приборы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ладно, это сейчас лишнее. Семёныч, обратился я к бригадиру, ты не видел, где геодезист контрольные отметки ставил в последний раз? Какие? Удивился Шкато. Да любые, раздраженно отвечаю я. Белые, черные, зеленые, а может, гвоздик в стенку где забивал и надпись рядом делал? Я не видел, махнул рукой бригадир. Может, Серега пособник знает. Он ему постоянно помогает. Начали звать этого Серегу. А пока его искали, я задал вопрос Семену Семеновичу. Очень уж мне интересно было узнать одну вещь. А что, у нас на стройке вообще никого нету, кто умеет с нивелиром обращаться? Ну, кроме геодезиста и прораба. Так это ж учиться специально надо, вопросом на вопрос ответил бригадир. А откуда у нас такие люди? Только-только война закончилась. Может, чуть попозже, на каких-нибудь курсах по вечерам. Ну, кто-то захочет учиться, тогда будут. А так точно нет. Ну, я даже сразу не смог сформулировать вопрос. А артиллеристы есть? Бывшие? Они же вроде должны уметь. Есть, как-нибудь, зачем-то посмотрев вверх на ждущих людей, ответил Шкато. Только толку с этого. Хотя, бригадир задумался, хмуро переведя взгляд с каменщиков на нивелир. Послышался топот. Прибежала моя копия, только ростом пониже, а так такой же худой и нескладный, как я. Только одет погрязнее. А вместо сапог кирзовые ботинки, убитые в хлам и никогда не чищенные. Парень оказался натуральный живчик и почемучка. Ни секунды покоя. Даже просто постоять у него не получалось. Руки вечно тянулись что-то потрогать или проверить на прочность. И эти постоянные вопросы, а это зачем и а это почему, он задавал, не слушая ответа. Такое ощущение, что он это делает автоматически, не задумываясь ни на секунду. Просто чтобы не молчать и хоть чем-нибудь заниматься. Даже не знаю, повезло мне с ним или нет. Впрочем, прямо сейчас и узнаю. Минут 5 я потратил, чтобы узнать о телодвижениях нашего геодезиста. Сказать нечего, парень работает как надо. Все отметки там, где надо. Собственно, можно было и не спрашивать, а просто пойти и посмотреть. Все сделано так, как положено. А дальше моя работа. Занесли это чудо советского приборостроения на третий этаж. Тут уж я в своей стихии. Штатный геодезист постарался и понаделал несколько меток с нулевых отметок. Мне, собственно говоря, по феншую на все достаточно одной с числовой привязкой к реперу. Такая, кстати, нашлась сразу же при входе на третий этаж. Можно работать. Говорили мне, что НП-1 – капризный прибор, но никто не предупреждал, что настолько. Теперь буду знать. Не, я работал как-то с раритетом ради прикола, но не с этим, а с нивелиром Шваба. Была такая возможность в свое время. Коллекционер дал поиграться под его присмотром. Так там и условия были другие. Но если рядом с антиквариатом я боялся чихнуть, чтобы не разбить и не испортить раритет, то тут я даже дыхание задерживал, чтобы не сбить настройки. Тяжело было привыкать. Где же ты, мой родной и привычный Н3? Надежный и безотказный, как автомат Калашникова. Эх. Ладно, чё, погнали. В полчаса уложился. Прошелся по всем простенкам. А что, если появилась такая возможность, то грех упускать. Шкато уже после первой отметки радостно понесся к бригаде, руководить монтажом. А Крановой от избытка чувств заорал не своим голосом ребятам-подсобникам, чтобы шевелились быстрее и цепляли наружные перемычки. Я же полностью ушел в работу, временами охлопывая себя по боку в поисках рабочего блокнота. Но не находил и поэтому возвращался к увлекательному занятию. А как же это здорово чувствовать себя не просто маленьким винтиком, а нормальным таким анкерным болтом, без которого ничего бы не получилось сделать сегодня. Я закончил выполнять чужую работу и просто стоял, теперь уже не боясь чего-либо испортить, облокотившись на нивелир. Смотрел на людей, видел, как они радуются. Бригадир, как молодой олень, перепрыгивая через кучи строительного мусора, прибежал и начал трясти меня за плечи от избытка эмоций. «Спасибо, Велор, блин, ну ты дал! Я уж думал, что все, каюк плану, а ты... А он... Ух, а, да, вот!» «Да пожалуйста!» — только и смог ответить я. «Обращайтесь!» Мы еще минут несколько восторженно поорали друг на друга. Потом я разобрал нивелир на составляющие, тренога отдельно, сам нивелир в кофр, ну и рейку рядом положил. Я свою работу сделал, пусть Серега теперь с оборудованием таскается. Мне накладку возвращаться надо. Там Маша, моя французская наставница, заскучала. Надо бы развеселить. Шкато командовал внизу, успевая гонять стропольщиков. Народ суетился, Крановой сиял, как солнышко из своей кабины. Рабочий процесс пошел. Пошел и я. Постарался побыстрее, но каждый из бригады прямо-таки считал обязательным хлопнуть меня по спине и сказать несколько хороших, напутственных слов. Поэтому путь до рабочего места затянулся. А когда я наконец-то добрался, то оказалось, что меня срочно вызывают в прорабскую. Блин, ну не дают работать по-нормальному. Мне осталось-то всего полчаса. Так нет, не дают. Бригадир еще снизу поторапливает. Он-то тут при чем? Вообще ничего не понятно. Ладно, пока не схожу, не узнаю. Подошел к Маше. Она крутилась, как заведенная, успевая при этом покрикивать на соседей. Остальные от нее не отставали и тоже радостно переругивались между собой. Подсобники еле успевали разносить раствор и кирпич. Вот что значит настоящая сработанная бригада. Все помогают друг другу. Пока я там внизу занимался не пойми чем, тут все шло так, как надо. Мое отсутствие ни на что не повлияло. Ну и ладно. Маша, как настоящий наставник, сначала похвалила, а потом отпустила на все четыре стороны. Забрал сумку с инструментами и громко со всеми попрощался. В ответ мне прилетело тоже громкое, но не очень дружное. «Пока, Велор!» Чуть не рухнул с лесов от такого ора. Шутники, блин. По пути ко мне присоединился бригадир. Сразу начал учить меня уму-разуму. В общем, я опять попал. Вот ведь знал, что так получится, а все равно сделал по-своему. Короче, прораб, как только появился на объекте, сразу начал с претензий. Типа, без него нельзя было начинать монтаж, это раз. Нельзя было брать нивелир, это два. Будем все разбирать, это три. Полное – это самое короче. К тому же черное, как у негра. С другой стороны, бригадир меня же и успокоил. Скотоп прямо заявил, что всю вину берет на себя. Мы еще посмотрим, что эта крыса конторская скажет. Я имею право принимать решения в исключительных случаях. Это закреплено в трудовом кодексе. И при этом грозил кому-то сжатым кулаком. Это, конечно, успокаивало, но, зная свое везение, я бы поостерегся загадывать и расслабляться. Зря я наговаривал на удачу. Видит Бог, не хотел. Она мне сама улыбнулась и очень широко. Возле прорабской мы столкнулись с товарищем Сопкиным, который заехал за мной. Время пришло ехать в больницу. Вот так вот и зашли втроем к товарищу Иванову. Я не знаю, что почувствовал в этот момент прораб, но хищная улыбка на лице бригадира мне понравилась. Воодушевляла и успокаивала одновременно. Разговор сразу начался с повышенных тонов. Прораба не смутило даже присутствие представителя власти. С какой-то стороны я его понимаю. Я бы тоже не потерпел вмешательства в процесс, который должен быть под моим контролем. В конце концов, ответственность за качество лежит на прорабе. Но вот так рубить с плеча и грозить демонтировать и разобрать – это неправильно. Для начала нужно хотя бы проверить качество, точность, соответствие. Чё же сразу разбирать-то? Это больше похоже на тупость, а не на профессиональную гордость. Крик стоял такой, что хоть уши закладывай камнями или заливай бетоном. При этом моя роль была маленькая – стоять и внимать начальникам. На меня в это время никто не обращал внимания. Хотя у меня было что сказать, но, как говорится, не срослось. Обидно, да? Время шло впустую. Прораб гнул свою линию, бригадир свою, а лейтенант Сопкин пытался найти золотую середину. А мне, между прочим, надо идти Риту встречать. Да и пора бы уже отсюда отчаливать. Катерина, конечно, никуда не денется из больницы, но ведь охота вечером нормальненько отдохнуть. Зря я, что ли, неделю пахал, как проклятый. Ладно, пусть не неделю, а всего лишь 4 дня, но разве дело в этом? Стороны не пришли к какому-то однозначному решению, поэтому слово предоставили мне, а они типа некоторое время подумают. А я что, крайний, что ли? Хоть бы спросили сначала, что хотят услышать. Извините, мысли читать не умею, и вообще я им не нанимался лекции про ничего толкать. Хотя есть одна тема. В любом случае и в компании будет поддержана. 100%. Ну, балбес я. Говорил уже, и гормон в теле играет. Так и тянет на приключения. В общем, иду я вчера после работы, Ритку провожаю. А там, на берегу Оки, малышня рыбу ловит. И тут один пацан как заорет не своим голосом. «А-а-а! Покойник!» Все к нему смотреть. Побежали и мы. Не успели подбежать, а там уже толпа стоит. Хрясь, бум! Удар кулака по столу прервал мою речь. Зверское выражение лица Сопкина, испуганная физиономия Шкато и побелевший прораб, картина, которую я узрел, отвлекшись от рассказа. «Все шутки шутишь!» – взревел лейтенант, подскакивая со стула. «Тут серьезные вещи обсуждают, а ты комедию ломаешь. Отвечай на вопрос!» «Если бы я еще знал, что за вопрос мне задали!» «Блин, и чё делать? Придется выкручиваться каким-то образом. В голове, как назло, ни одной нормальной мысли, кроме как моя любимая импровизация. Товарищ Сопкин, я начал ворочать мозгами, пытаясь выстроить свою речь более-менее грамотно. Не могу я кратко все объяснить, не умею. Не научили в детдоме правильно и в то же время кратко излагать свои мысли. Нам твои размышления ни к чему». Уже более-менее спокойно произнес лейтенант. «Просто скажи, откуда ты умеешь обращаться с нивелиром, и все. Про покойника и твою подружку не надо. Это может потерпеть. Здесь же вопрос стоит как? Стоит или нет доверять твоим умениям? Или придется все заново мерить? Понял?» «Блин, а сразу не могли спросить, или я опять прослушал?» «Да нет, вроде. Но и говорить правду я не собираюсь». «Блин, Да пошли они все вместе и в одном направлении. Удивлю и победю одним предложением. Доверять можете, но где научился, скажу только товарищу Сопкину. Все. Поехали, товарищ лейтенант, нас уже давно ждут. Прораб попытался что-то там проблеять, но ему помешал бригадир Камечков Шкато. «Вот это правильно!» – радостно басил здоровяк, разминая свои кулаки. «Это по-нашему. А ты, фитюлька бумажная, демагогию разводишь. Тебе надо, иди и проверь. Я за своего хлопца ручаюсь. Мы вместе все мерили и отметки раздавали. Если он ошибся, я буду отвечать. А я коммунист, и этим все сказано». Все стали собираться. Задвигали стульями, зашаркали ногами, а до меня только сейчас дошло, что теперь я буду запасной вариант. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Впрочем, меня это устраивает. Запарился основательно. А мне еще где-то Риту искать. Блин. А с велосипедом что делать? Здесь оставить или опять разбирать, чтобы в машине поместился? Что-то я как-то не подумал на эту тему. Эти мысли крутились у меня в голове, пока мы шли к победе с надписью «Милиция». Пришлось тормозить Сопкина и объяснять ему суть проблемы. Лейтенант, и так взбешенный общением с прорабом, чуть ли не зарычал, когда услышал мои хотелки. Но так как, по моему мнению, он уже привык к жизненным перипетиям, в лице одного индивидуума, то сильно ругаться не стал. Так, всего-то минуточку почитал морали на отвлеченные темы. Зато я резвым сайгаком проскакал по территории стройки и успел все-таки перехватить Риту. Проводил ее до машины, а сам отправился в больницу на велосипеде. А что, Сопкин сказал, чтобы я с моим железным другом даже рядом не появлялся с победой. Слишком свежи воспоминания о моем прибытии из Москвы. Они думали, что самые быстрые и умные? Фиг вам. Я их обогнал по всем параметрам. Когда они только заворачивали во двор больницы, я уже разговаривал с медсестрами. Велосипед – это не машина, ему широкая дорога не нужна, достаточно, чтобы руль проходил. А таких мест дофига в старой Калуге. Зато я через дворы и почти напрямую выиграл несколько километров, и пока они крутились по улицам, я спокойно пользовался узкими переулками. Встретились, и я даже не стал злорадствовать, что приехал первым. Только, взяв за руку Риту, спросил: «А где это вы столько пропадали?» «Я уже устал отдыхать». Среагировали сразу оба, но Сопкин фыркнул гораздо громче, зато у Риты был более сердитый взгляд. «Ага, значит, переживают, что приехали позже. А то все такие независимые и ни о чем не переживающие, аж до тошноты. А тут хоть какая-то эмоция показалась». «Так-то». Тут же пожалел о своей спешке и о том, что не заехал на рынок. «Блин, как же так? Пришел к Катерине и без пирожков. Вот я балбес. Честное слово, завтра специально куплю целый рюкзак пирожков и привезу ей». Немного успокаивало, что лейтенант шел с какой-то сумкой. Как отговорка, на сегодняшний день сойдет, но завтра обязательно приеду с угощением. Поднялись наверх. Сначала в палату к Катерине зашел лейтенант, а уж потом, через несколько минут, мы с Ритой. Катя ничем не выдавала свое удивление, а я предполагал, что так и будет. Кремень девушка, настоящая комсомолка. Остальные три девушки, что лежали на больничных кроватях, с любопытством смотрели на меня. Ну и на Риту тоже, чего уж там скрывать. И у всех глаза такие внимательные-внимательные, как будто бы рентгеном меня просвечивают. Аж нехорошо стало. Но я справился с волнением и начал сходу всех веселить. Зачем мне грустные девушки? Сопкин нас скоро покинул, сославшись на работу. Я пытался рассказывать анекдоты и короткие истории по мотивам КВН. Вроде и весело, но напряжение в воздухе ощущалось. Один раз пришлось покинуть женский коллектив. Это был стратегический ход. Пусть девчонки между собой пообщаются. Выяснят, наконец, кто и что, а заодно и с кем. Без моего присутствия это получится гораздо лучше. Вроде нормально прошло. По крайней мере, когда я пришел, все общались довольно-таки живенько. Не ругались точно. На глаза попалась свежая газета «Правда». Взял листать и просматривать в поисках новостей из Москвы. Это всех привлекло, а я тут же заработал комсомольское поручение прочитать газету вслух для всех присутствующих. Пришлось читать так, как умею. Но надолго меня не хватило. Язык стал заплетаться от перлов советской грамматики и коммунистической пропаганды. Я ничего не имею против лозунгов в газетах, но слишком уж их много по сравнению с моим временем. Прямо-таки перебор получается. Но делать нечего, и я продолжил читать спокойным и ровным голосом. Они поженились, жили долго и счастливо, у них родилось 5 детей. Старость встретили вместе, окруженные внуками и правнучками, и такая любовь у них была, что умерли они тоже в один день, потому что не могли себе представить жизни друг без друга. Катерина и 3 пациентки, что лежали в палате, а также Рита вместе с ними, посмотрели на меня. Что удивительно, но мне на какое-то время показалось, что я нахожусь в обществе 5 чебурашек. Очень уж они одинаково выглядели. Сразу на душе потеплело, чем-то родным и до ужаса знакомым повеяло. Если к такому виду у Катерины я уже как-то привык, то с остальными это случилось в первый раз. Но все равно приятно. Я, Катерина и 4 новые мультяшки. «Это ты где такое прочитал?» Удивленный одновременно с вызовом спросила Воронцова. «Я что-то ничего подобного не помню. Хотя еще в обед прочитала всю газету». «Ну, тебе же неудобно было читать?» Стараясь не рассмеяться и сохраняя самое серьезное выражение лица, ответил я. «Вот ты и не разглядела». «Да не было там такого!» Пытаясь приподняться с кровати, громко возопила Катерина. «И еще, у меня травмы спины, а не головы. Память работает нормально». Я отвернулся в сторону. Шутка из моего времени не прошла. Это в мою молодость во время службы в армии на политинформациях мы так развлекались. Когда начальство рядом не наблюдалось, конечно. Здесь этого не понимают. Вроде бы мелочь. Берешь и читаешь первые строчки статей из газеты. Доярка из совхоза «Путь Ильича» взяла повышенные обязательства в честь социалистического соревнования. Бригадир комбайнеров из колхоза имени «Интернационала» подключился к социалистическому соревнованию. И добавляешь уже от себя. И жили они долго и счастливо. Вроде бы не смешно, но тогда нам это казалось верхом армейского юмора. Да и ладно. Рита уже посматривает на будильник, что стоит на тумбочке. Домой торопится. Мы тут уже 2 находимся. За это время о чем только не поговорили. Вот и решил я напоследок развлечь девушек. А то заскучали немного. А получилось так, как получилось. Прощание вышло каким-то скомканным. Я сидел на стуле, а Рита подошла к Катерине и, наклонившись, что-то у нее спросила. Потом девушки о чем-то пошептались, похихикали, не обращая на меня внимания, и Рита быстро вышла из палаты, бросив мне перед выходом. «Я тебя в коридоре подожду, не задерживайся». «Это что сейчас было?» «Не забываем голосовать. Вам это не трудно, а автору приятно».